сильный может забыть, заткнуть прошлому рот. Отлично. Пусть разговоры о силе лишь самообольщение, ведь они позеры, эти эстетствующие философы. Но сила собьет фанаберию. Все равно это правда, что нельзя носиться со своими кошмарами. Тут Ницше, безусловно, прав. Мягкосердечные должны закалить себя. Ну что ж, тогда этот мир — бессмысленный кусок кокса. Нет, конечно. Временами он продуманно мешает человеку, опровергает его логику. Я люблю своих детей, но я для них тоже целый мир. Я приношу в их жизнь кошмар. Этого ребенка мне родил мой враг. А я люблю девочку. Ее облик, запах волос вызывает во мне сейчас любящий трепет. Не тайна ли, что я так люблю дитя моего врага? Но человеку не нужно счастье для самого себя. Он своротит гору страданий, вытерпит воспоминания и собственную злую натуру, и отчаяние. Это и есть ненаписанная история человека. Его невидимая победа, победа наоборот. Его умение обходиться без вознаграждения себе, при том условии, что есть нечто высшее, чему может приобщиться его и всех нас существование. И не нужно ему никакого смысла, пока он живет этим тяготением, ибо в нем-то и есть смысл. Это очевидно. Однако со всем этим нужно кончать. Под этим он разумел хотя бы вот такую поездку в полицейской машине. Или сыновнее чувство, абсолютно невнятное, повинуясь которому он таскал жуткий бесполезный револьвер. Нужно ненавидеть и действовать. Ненависть — это уважение к себе. Если ты хочешь быть на людях с высоко поднятой головой. Так, это Южная Стейт-стрит. Здесь в былые времена киношные дельцы вешали свои умопомрачительные афиши. Том Микс сигает в пропасть. Теперь это серая пустая улица. Здесь продают посуду для баров. А философия-то какая у этого поколения? Бог умер? Да нет. Это давно пройденная мысль. Сейчас, скорее всего, требуется другая формулировка. Смерть есть Бог. Это поколение полагает, и сия мысль у них главнейшая, что верные, ранимые, хрупкие обречены. Их ничто не держит. Смерть поджидает их, как караулит падающую лампочку бетонный пол. Взрывается хрупкая стеклянная скорлупа, теряя свой крохотный вакуум, и на этом все кончается. А вот как мы наставляем друг друга в метафизике. Ты думаешь, что история — это история любящих сердец? Дурак. Задумайся о миллионах мертвых. Тебе их жалко? Ты им сочувствуешь? Да ты ничего не чувствуешь. Их слишком много. Мы сожгли их дотла, засыпали бульдозерами. История есть история жестокости, а не любви, как считает всякая размазня. Мы испытали все способности человеческие, искали сильный и славный дар, и такого не обнаружилось. Там одна практичность. Если существует старый бог, он должен быть убийцей. Истинный же бог — единственный — смерть. Вот так обстоит дело, если не тешить себя иллюзиями. Было так слышно, словно эта неспешная речь говорилась у него в голове. У него вспотела ладонь, и он отпустил дочкину руку, и, может, не авария, а выход на такие вот мысли поверг его в обморочное состояние. Его затошнило от страха и смятения перед ними, перед их сминающей силою. Машина стала. Ступив на тротуар, он покачивался, словно в главное полицейское управление прибыл на лодке по бурным волнам. Прудон говорил, Бог — это зло. Но даже выпотрошив мировую революцию в поисках новой веры, что мы выясним? Что побеждает смерть, а не рациональное начало, не рациональная вера. Наше собственное убийственное воображение становится громадной силой, а начинает оно с того, что объявляет убийцей Бога. В основе всех несчастий лежит человеческое недовольство. Но с этим я разбираться не хочу. Легче не существовать вообще, нежели обвинять Бога. Проще, чище. И хватит разбирательств. Из машины ему передали дочь и проводили их к лифту, котором вполне могла разместиться рота.